Два дня после того, как она узнала о смерти Никиты, Лиза провела как в тумане. Хорошо, что они пришлись на выходные. Лиза вернулась в пятницу совершенно без сил и молила Бога только об одном. Чтобы у Капы было относительное просветление, и она не устроила пожара, всемирного потопа или еще какого-нибудь светопреставления. Капа встретила ее во всеоружии. На ней были винтажная широкополая шляпа и трикотажные Лизины брюки, а сверху клетчатая мужская рубашка, в которой Лиза красила в прошлом году балкон. Она точно помнила, что выбросила ее. Стало быть, Капа успела тогда перехватить и спрятать. Морщинистую Капину шею и плечи прикрывал шелковый шарф, который волочился сзади по земле. Капа вышла в коридор босая, и чтобы ни у кого не осталось сомнений, чей образ ее вдохновил, еще и мурлыкала песню. «Айсидора Дункан, ля-ля-ля». Впрочем, из зрителей в наличии была одна Лиза, а она давно уже изучила все Капины заморочки. В квартире, как ни странно, было относительно чисто, на плите остывал суп и посуда вымыта. Соседка честно отрабатывала деньги, что платила ей Лиза. Лиза думала, что без сил упадет в постель и проваляется там два дня. Однако, увидев суп, она осознала, что безумно хочет есть. Она зажгла под кастрюлей горелку и заставила себя переодеться и вымыть руки. Всю одежду нужно отправить в химчистку, а сапогам, похоже, уже ничего не поможет. Из новых они стремительно превратились в старые, и изменения эти необратимы, как у человека. Но в данный момент это Лизу не интересовало. Она набросилась на еду, как будто не ела неделю. Съела тарелку супа и положила добавки. «Лизочек, какой у тебя замечательный аппетит!» Тотчас восхитилась Капа. Сама она ела, как птичка. Обожала только сладкое печенье и мягкие шоколадные конфеты. «Я знаю, ты ждешь маленького. Конечно, теперь надо питаться за двоих». Это был больной Капин вопрос. Она то и дело утверждала, что безумно любит детей. По наблюдению Лизы, она просто понятия не имела, что это такое маленький ребенок. У самой Капы детей никогда не было. Ответить Капе у Лизы не было сил. Утром она спала долго, так что Капа в конце концов вломилась к ней в комнату и принесла даже чашку растворимого кофе. Очевидно, с утра она кое-что соображала. Лиза попробовала кофе с опаской. Последний раз Капа перепутала банки и вместо сахара положила в чай две ложки питьевой соды. На этот раз обошлось. Большое везение. Лиза занялась домашними делами, а физический труд, как известно, способствует душевному здоровью, так что к вечеру беспорядочные мысли кое-как улеглись в голове. Никита умер. Что ж, вероятно, это судьба. Может, кто и виноват в его смерти, только не она, Лиза. А скорее всего, никто не виноват. Это был просто несчастный случай. А ей нужно жить дальше. Тем более, что она никогда не строила никаких серьезных планов относительно Никиты. Снова с ней будет ее одиночество, которое разделяет только Капа. «Лизочек!» Капа напомнила о себе. «Мы будем пить чай?» «Будем, Капа», улыбнулась Лиза. «Я блинчики с вареньем пожарю». В понедельник Лиза задержалась на работе. Нужно было подготовить файлы к завтрашней презентации. И, как всегда, в последний момент всплыли какие-то мелкие недоделки. Разумеется, начальник велел остаться ей, поскольку она отпрашивалась в пятницу. Лиза и не сомневалась, что так будет. Как ни грустно это признавать, но шеф ее отчего-то не взлюбил. В фирме работало много сотрудников женского пола. У всех были свои проблемы. У кого дети маленькие, у кого свадьба, у кого, наоборот, уже с мужем не лады, а то и развод. А у Лизы только Капа, которую нельзя было оставлять одну в выходные, потому что соседка уезжала обычно на это время к сестре на дачу. Многие отпрашивались с работы. Шеф часто шел навстречу. Сам говорил, что работают у него живые люди, не машины. Лизу тоже отпускал, только смотрел на нее почему-то волком. Может, думал, что она врет про Капу? Поглядел бы сам на нее или пожил вместе хоть недельку. Так или иначе, шеф затыкал Лизе все дыры. Надо задержаться подольше? Скворцов останется. Нужно прийти в офис раньше всех, чтобы впустить мастеров по ремонту кабеля. Скворцова приедет, у нее машина. Срочно надо доставить плакаты из типографии к предстоящей презентации. Скворцова в обед съездит. Ничего, что поесть не успеет. Ей похудеть только полезно. Это уж была совершеннейшая ложь. Но, как известно, с начальством спорить все равно, что против ветра плевать. Вот и сегодня шеф ни минуты не раздумывал, кому поручить недоделанную работу. И Лиза только вздохнула покорно. Когда она вышла на улицу, было уже совсем темно. Моросил мелкий осенний дождь, резкие порывы холодного ветра гоняли по тротуару опавшие листья. Лиза нашла на парковке свою машину, села за руль. Ей было как-то зябко, и прежде чем поехать, она включила печку. Несмотря на позднее время, на дорогах было полно машин. Перед Кантемировским мостом выстроилась пробка, в которой она проторчала минут 40. Наконец она добралась до дома. Ее обычное парковочное место было уже занято, и Лизе пришлось дважды объехать квартал, прежде чем удалось припарковаться. Она закрыла машину, включила сигнализацию и пошла к дому. Пройдя мимо овощного ларька, возле которого трудился смуглый гастарбайтер, она свернула на дорожку, ведущую к ее подъезду. Как всегда, в это время года меняли трубы, и посреди дорожки красовалась огромная яма. Лиза чертыхнулась и ступила на газон. Ноги сразу промокли. Она прибавила шагу, и тут навстречу вывернулся какой-то здоровенный подвыпивший мужик. «Да девушка, куда идешь?» – пробасил он, перегораживая дорогу. «Да давай познакомимся!» «Пошел к черту!» Лиза отступила в сторону, нога попала в лужу, и она еще больше разозлилась. «А ну пошел к черту, козел!» «Ишь, какая сердитая!» Пьяный осклабился, попытался обнять ее, потянулся жирными губами. «Брезгуешь простым человеком? Тебе только принца подавай! Или этого, аллигатора, тьфу, олигарха!» Лиза с размаху ударила его сумочкой и бросилась бежать. Впереди были густые мокрые кусты. Она продралась сквозь них, оцарапав лицо и руки. Прислушалась. Ее никто не преследовал. Она огляделась, пытаясь понять, где находится. И вдруг из темноты показалась девушка в свитере и джинсах с широко открытыми темными глазами. «Пьяный привязался», – проговорила Лиза, чтобы объяснить свой испуганный, растрепанный вид. Впрочем, девица и сама была не в лучшей форме. Воротник свитера разорван, на рукава налипли желтые листья, на щеке какое-то красное пятно, а само лицо мертвенно-бледное. Губы, правда, подкрашены, но эта кроваво-красная помада совсем ей не шла. А самое главное – глаза. Слишком большие, слишком темные и совершенно пустые. «Наркоманка, что ли?» – подумала Лиза. Во всяком случае, спиртным от странной девицы не пахло, зато пахло чем-то другим, чем-то куда хуже спиртного. Пахло тлением и смертью. Этот запах напомнил Лизе тот загородный дом, где она нашла мертвого Никиту. Только там запах был гораздо сильнее. При этом воспоминание Лизу передернуло, сердце ухнуло вниз, в висках застучало. «Пьяный?» – переспросила девица каким-то неживым голосом. «Здесь полно пьяных. Пойдем, я тебя провожу. Со мной ты можешь никого не бояться». Она взяла Лизу за локоть. Рука ее была неожиданно сильной и очень-очень холодной. Лиза ахнула, резко выдернула руку и отскочила в сторону. И тут из-за кустов появился высокий парень с таким же бледным лицом, с такими же кроваво-красными губами и большими, пустыми, темными глазами. «Куда же ты?» проговорил парень таким же неживым голосом. «Пойдем с нами. Мы с сестрой тебя проводим». «Не надо меня никуда провожать!» выкрикнула Лиза, оттолкнула бледного парня и снова бросилась сквозь кусты, не замечая колючих веток, хлещущих по лицу. Выскочила она возле овощного ларька. Смуглый рабочий шел навстречу с ящиком в руках. В ящике было что-то белое. Увидев выбежавшую из кустов Лизу, он испуганно попятился и проговорил что-то на своем языке. Лиза поняла только слово «шайтан». Впрочем, она тут же забыла о нем, потому что следом за ней из кустов вылетела бледная девица с кроваво-красными губами. Буквально вылетела, почти не касаясь земли ногами. А навстречу уже бежал ее брат, такой же бледный и ужасный, с полуоткрытым ртом, в котором белели длинные острые клыки. Лиза заметалась между двумя кошмарными существами и налетела на растерянного гастарбайтера. Тот споткнулся и выронил ящик. Его содержимое рассыпалось, раскатилось по земле, словно маленькие белые мячики. Несколько мячиков подкатилось под ноги бледной девицы, несколько ее брату. И тут с ними случилось что-то непонятное. Они зашипели, как две огромные рассерженные кошки, и бросились прочь. Только кусты трещали еще некоторое время, а потом и этот шум затих. Лиза уставилась на маленькие белые мячики, рассыпанные под ногами, и, наконец, поняла, что это такое. Чеснок. В голове что-то крутилось, какая-то легенда, какое-то суеверие, что-то связанное с чесноком, но ее мысли прервал гастарбайтер. «Наркоманы, шайтан!» – проговорил он, глядя вслед сбежавшей парочки. Он повернулся к Лизе, пристально взглянул на нее и добавил. «А ты тоже нехорошая девушка. Хорошая девушка ночью по кустам не ходит. Хорошая девушка дома сидит, плов варит». «Да отстань ты!» – вяло сказала Лиза. «Тоже еще придумал. Плов». Она подобрала головку чеснока и спрятала ее в карман. «Баллончик с собой носить», — думала она, — «или шокер купить. Совсем обнаглели наркоманы проклятые. Житья от них нет». Тощая кошка с рыжим пятном на боку подняла голову. В подвал, где она поселилась, кто-то забрался. С виду это были обычные люди. Девушка в джинсах и свитере, с ней парень постарше. Только пахло от них не так, как от людей. Пахло от них опасностью и еще кровью. И лица у них были такие бледные, а губы красные, как кровь. Кошка вскочила, шерсть у нее поднялась дыбом. Она прокралась к полуоткрытому окошку и выскользнула на улицу. На улице шел дождь, но лучше дождь, чем страх и опасность. Девушка с бледным лицом и кроваво-красными губами услышала подозрительный шорох и огляделась. Нет, показалось. В подвале было пусто, тихо. И самое главное, темно. Здесь можно будет переждать светлое время. Правда, очень хотелось есть, но она вспомнила тот омерзительный запах, который исходил от овощного магазинчика, зябко передернулась и решила, что голод можно утолить и завтра. Она забралась в самый темный угол подвала, свернулась калачиком. Ее спутник устроился рядом. Они уже начали засыпать тяжелым, глухим сном без сновидений. И тут раздался голос хозяина. Этот голос слышался сразу отовсюду, со всех сторон, справа и слева, сверху и снизу. Он заполнял собой темный подвал. Он звучал прямо в голове. «Я недоволен», — проговорил хозяин грозно. «Вы не смогли сделать такую простую вещь. Не смогли привести ее ко мне. Я подарил вам вечную жизнь». «Вечную молодость! А вы не хотите служить мне?» «Мы хотим», — ответила девушка за них обоих. «Мы хотим, хозяин, но там был какой-то ужасный запах, невыносимый запах». «Это чеснок», — голос хозяина стал чуть тише. «Такие, как мы, не выносят его запаха. Но это не должно вам помешать. Я должен получить ее. Должен. Она мне необходима. Без нее я не могу обрести свободу». «Мы сделаем все, что в наших силах, хозяин». «Ладно, я дам вам еще один шанс. Найдите людей. Обычных людей. Не убивайте их. Только припугните или подкупите. Сделайте так, чтобы они похитили ее за вас. Потом, когда они это сделают, можете утолить голод. Но ее не трогайте. Она моя добыча. Привезите ее ко мне. Вы должны сделать это завтра». «Мы сделаем это, хозяин». «Это все?» Хорек пересчитал деньги и недовольно взглянул на Петровича. «Побойся Бога, там барахла было 1015, а то и больше». «Хватит с тебя», — отмахнулся Петрович. «Я же знаю, что это ворованное». «Ничего не ворованное!» Хорек оскалил гнилые зубы и правда стал похож на обозлившегося хорька. «Ну, добавь хоть пару сотен!» «Обойдешься! Не хочешь? Отдавай деньги!» Хорек разозлился. «Петрович жмот, лишнего рубля у него не выпросишь». Он не любил Петровича, но что делать, если нужны деньги? А деньги нужны всегда. «Черт с тобой!» Хорек сунул деньги в карман, вышел из гаража и направился в сторону магазина. Пока они припирались с Петровичем, на улице стемнело. Тропинка шла мимо кустов боярышника. Вдруг эти кусты зашевелились, и перед хорьком появился парень с очень бледным лицом. Хорек подумал, что это Нарик. Нариков он не любил. Впрочем, он никого не любил. Хорек оскалился, пошел прямо на Нарика, сжав кулаки. Но тот ничуть не испугался. Наоборот, двинулся навстречу, облизывая чересчур красные губы. Хорек вдруг испугался. Непонятно, почему он испугался. Нарик был не очень-то крупный. Тот снова облизнул губы, сглотнул и проговорил тусклым, холодным голосом. «Заработать хочешь?» Хорек удивленно прищурился. «Обычно нарики не предлагают денег, они сами вечно ищут деньги на дозу». «Так хочешь или нет?» «А что делать-то?» – спросил Хорек, настороженно оглядывая нарика. «Нет, точно хлипкий. Такого пристукнуть ничего не стоит. Пристукнуть и забрать деньги, если они у него есть». «Работа простая», – тянул Нарик, косясь на кусты. «Как бы заработать, чтобы не работать?» – пропел Хорек и придвинулся ближе, примериваясь. «Так что за работа?» «Девку одну похитить». Это прозвучало так буднично, словно он сказал, что нужно разгрузить машину картошки. «Что?» – Хорек вызверился на Нарика. «Это что ты мне такое предлагаешь? Как это похитить? Я таких и слов-то не знаю». «Вот только не надо тут невинность изображать», – прошипел Нарик. «Все ты знаешь. Люську кудрявую помнишь?» Хорек растерялся. «Откуда этот Нарик знает про Люську? Он что, в голове копается?» Нарик усмехнулся. «Вижу, что помнишь. В общем, сделаешь так. Вдвоем с другом встретишь девку возле дома. Я ее тебе покажу. Скрутишь и приведешь ко мне. Тогда я тебе заплачу». «А я думаю, ты мне прямо сейчас заплатишь». Хорек ударил Нарика левой в живот и одновременно правой в челюсть. От такого двойного удара люди и покрепче падали замертво. Но тут произошло что-то непонятное. Левая рука вошла в живот Нарика, не встречая сопротивления, как будто там ничего не было, а правая попала вовсе в пустое место. А сам Нарик оказался сбоку от хорька и навис над его горлом, оскалив нереально белые зубы. Хорек испугался пуще прежнего. Эти белые зубы возле горла и пустые темные глаза Нарика. Да что же это такое? И тут, словно этого было мало, из кустов появилась девица, такая же бледная и красногубая. Облизнув губы, она прошипела. «Ну, что ты тянешь?» «Может, мы его... того?» Отозвался Нарик, и его зубы коснулись горла хорька. «Хозяин не велел!» Прикрикнул на него девица. «Правда, не велел!» С сожалением отозвался Нарик и нехотя отстранился от хорька, как пьяница от полного стакана. «Ну так что, договорились?» «Договорились!» произнес хорек. Он был готов на что угодно, только бы эти двое оставили его в покое. Нарик отпустил его, сделав шаг назад. Хорек почувствовал облегчение и решил поторговаться. «А как насчет аванса?» «Никакого аванса», – отрезал Нарик. «Я тебя знаю. Тебе вперед ни копейки нельзя давать. И не тяни, отправляйся за другом. И чтобы через час были возле дома номер 9 по Шадринской улице. Смотри, Хорек, если обманешь, мы тебя везде достанем». И тут же странная парочка исчезла. Хорек покрутил головой. Может, ему все это померещилось? Может, не было никаких Нариков? Но вспомнил пустые черные глаза, красные губы возле своей шеи, и понял, что это было на самом деле, и что нужно делать, что они велели, иначе ему будет плохо. Так плохо, как никогда не бывало. Тем более, что работу они предлагали плевую. Хорек нашел своего старого друга Вазелина, в общих чертах обрисовал предстоящую работу. Про странного Нарика и его подругу, а особенно про пережитый страх, говорить не стал. Отчего-то не захотелось, да Вазелин и не понял бы. Сказал только, что работа легкая и деньги заплатят приличные. Вазелин, может, и удивился, но лишних вопросов задавать не стал. На то он и Вазелин. В назначенное время приятели стояли возле дома 9 по Шадринской улице. «Ну, и чего теперь делать?» – осведомился Вазелин. «Погоди минутку», – протянул Хорек. И тут кусты у них за спиной зашевелились, и тусклый холодный голос проговорил. «Вон она! Из синего «Пежо» вышла. На этот раз Лиза почти не задержалась на работе, но долго стояла в пробках, и когда подъехала к дому, было совсем темно. Она поставила машину на свободное место и быстро пошла к подъезду. И вдруг от темной трансформаторной будки отделились две фигуры и в развалку двинулись ей навстречу. «Куда это ты так торопишься?» проговорил, остановившись у нее на пути, тощий тип, похожий на хорька. «Поговорить надо!» «Пошел вон!» – огрызнулась Лиза и сунула руку в сумочку. «Не о чем нам разговаривать!» «Ответ неправильный!» Тощий потянулся к ней, а второй, рослый и толстый, с безвольным скошенным подбородком, зашел сбоку, раскинув руки, как для объятия. Лиза выдернула руку из сумочки, и разряд электрошокера отбросил тощего в сторону. Но второй бандит уже обхватил ее поперек туловища и тащил к темным кустам. Лиза завизжала, но липкая волосатая рука зажала ей рот. Она в ужасе смотрела на приближающиеся кусты. Там, среди черных ветвей, кто-то ее поджидал. Кто-то куда более страшный, чем эти бандиты. И вдруг толстяк охнул, разжал руки и отпустил Лизу. Девушка выпрямилась, отскочила в сторону. Ее глазам предстало удивительное зрелище. Толстый здоровяк неловко топтался в круге света под фонарем, а перед ним выплясывал худощавый мужчина средних лет, совершенно не героической внешности. Неожиданно подпрыгнув, этот незнакомец ударил толстяка ногой. Тот покачнулся, охнул и неловко осел на асфальт. В это время за спиной незнакомца возник второй бандит, очухавшийся от электрошока. «Сзади!» – крикнула Лиза. Незнакомец быстро обернулся, выбросил вперед ногу, потом руку, и, похожий на хорька тип, отлетел в сторону. Тем временем толстяк поднялся с земли и снова попытался напасть на неожиданного противника. Тот, однако, был начеку. Он пригнулся, поднырнул под руку толстяка, затем резко выпрямился и перебросил его через свою спину, как мешок картошки. Толстяк с грохотом упал прямо под ноги своему более ловкому напарнику. Хорек споткнулся, потерял равновесие и полетел вперед, нелепо размахивая руками. Незнакомец придал ему дополнительное ускорение, и хорек с треском влетел в кусты. Оттуда донеслись какие-то странные звуки, будто наступили на хвост огромной кошки. Толстяк снова встал, но на этот раз не напал на незнакомца, а бросился на утек. Его тощий приятель выбежал из кустов с перекошенным от страха лицом и побежал следом, не оглядываясь. На поле боя наступила тишина. «Спасибо», – проговорила Лиза, подойдя к своему спасителю. «Если бы не вы...» Прежде чем ответить, тот достал из кармана очки, водрузил их на нос, расправил ладонью редкие волосики, сквозь которые просвечивала желтоватая лысина, и только тогда проговорил. «Следователь Малашкин, я веду дело по поводу событий в загородном доме возле поселка Лиственное и в самом поселке. У меня к вам имеется несколько вопросов. Я вам звонил, но ваш телефон не отвечал. Вот я и решил». Настроение у Лизы резко изменилось. Только что она чувствовала к этому человеку горячую благодарность, а сейчас... Нет, она, конечно, была ему очень благодарна, но его заурядная внешность канцелярской крысы, а особенно этот сухой занудный голос, заметно понизили градус этой благодарности. Действительно, кто-то названивал ей весь день, но сегодня была презентация, и она отключила мобильник. А потом забыла про эти звонки, потому что презентация прошла неудачно, и после нее шеф устроил грандиозный разбор полетов. Попала больше всех Лизе, хотя как раз с ее стороны работа была сделана неплохо. Но разъяренному шефу никто не решался возражать, а уж она-то особенно. А теперь этот Малашкин, или как его там, еще подумает, что она уклоняется от допроса. И повестку пришлет, на работу сообщит. Какой странный человек. Сейчас трудно было поверить, что он только что в одиночку отделал двух бандитов. Эти гнусные очки и глаза за ними такие маленькие, противные, и волосики жидкие. Однако, напомнила она себе, этот тип ее и вправду спас. Как он раскидал тех уродов? Нужно проявить к человеку хотя бы элементарную вежливость. Лиза улыбнулась как можно приветливее и проговорила. «Зайдемте ко мне, я вам сварю кофе. И потом, у вас здесь кровь». Она заметила ссадину на щеке у своего спасителя. «Нужно это срочно обработать, чтобы не попала инфекция». «А, ерунда!» – отмахнулся Малашкин. «Заживет. Хотя я бы к вам зашел. Кофе я не пью, а от чашки чая не откажусь. И заодно задам вам несколько вопросов». При этих словах Лиза помрачнела. «Только не удивляйтесь ничему», – сухо сказала она. «Моя тетя, она очень старая и больна». Она не успела достать ключи, как дверь квартиры распахнулась. На пороге стояла Капа в шокирующем виде, в розовой шелковой блузке и зеленых клоунских штанах. Только лицо у нее было непривычно встревоженным. «Лизочек!» – воскликнула она, всплеснув руками. «Ты в порядке?» «Не поверишь, я чего-то так волновалась за тебя. Просто места себе весь день не находила». Тут она увидела следователя и мигом забыла о пережитых волнениях. «Мужчина! С тобой мужчина! Что же ты не предупредила меня? Я в таком виде!» «Да в нормальном ты виде, не хуже, чем обычно», проговорила Лиза, входя в прихожую, но Капа уже умчалась к себе. «Ну, это вот Капа, моя тетя», с непонятным смущением проговорила Лиза и провела Малашкина в кухню. «Садитесь». Она показала ему на угловой диванчик. «Сейчас я сварю кофе». «Я не пью кофе», — напомнил ей следователь. «Ах, ну да, тогда чай. Ничего, если пакетик?» «Ничего». Лиза поставила перед ним большую чашку с петухом, включила чайник. Тут в кухню ворвалась Капа. За считанные минуты она поработала над собой. Подкрасила губы, подвела глаза и даже, кажется, немного нарумянилась. Причем из-за спешки и плохого зрения все получилось неаккуратно. Рот сместился на сторону, и румяна на одной щеке были выше, чем на другой. А еще Капа завязала волосы большим шелковым бантом. В общем, вид был такой, в цирк ходить не надо. Лиза привычно расстроилась. Теперь придется объяснять незнакомому человеку про Капу. Впрочем, он не казался ни шокированным, ни удивленным. «Ах, да, следователь. Наверное, и не такое повидал». Капа же чувствовала себя превосходно. Она уселась рядом с Малашкиным, кокетливо взглянула на него, склонив голову к плечу, и пропела фальшивым контр-альто. «И я была девушкой юной!» Продолжать она не стала. Вместо этого жестом циркового фокусника вытащила альбом с фотографиями и положила его на стол перед Малашкиным. «Посмотрите! Вот это моя бабушка Матильда в 903 году. Не правда ли, Лизочка на нее удивительно похожа? А вот это мой троюродный дедушка». «Капа», – строго проговорила Лиза, – «ему неинтересно». «Если молодой человек хочет войти в нашу семью, он должен интересоваться ее корнями», – строго возразила Капа. «Капа, он никуда не собирается входить». «Как?» – Капа удивленно заморгала. «Не собирается? Какая, однако, сейчас пошла легкомысленная молодежь! Но вообще, молодой человек, имейте в виду, Лизочек будет прекрасной женой. Во-первых, она превосходно готовит». Капа загнула один палец и без того скрюченный артритом. «Во-вторых, у нее отличный характер». «Капа, ты, наконец, прекратишь этот балаган?» – оборвала ее Лиза. «Во-первых, у меня отвратительный характер. Во-вторых, он не молодой человек и пришел сюда исключительно по делу. Кстати», – она повернулась к Малашкину, – «я даже не знаю, как вас зовут. Не могу же я обращаться к вам по фамилии или по должности, товарищ следователь. Домашняя обстановка не располагает». «Меня зовут Михаил Юрьевич», – сообщил Малашкин, который совершенно спокойно пил чай, невзирая на Капины старания. «Замечательное имя», – одобрила Лиза. «По делу?» – недоверчиво переспросила Капа. «Какая жалость! А я уже подумала!» И совершенно зря, – оборвала ее Лиза, не дав тетке поделиться результатами своих раздумий. «Михаил Юрьевич, хотите печенье? Правда, оно покупное. Насчет моих кулинарных способностей Капа явно погорячилась». «Спасибо», – вежливо сказал Малашкин и отставил чашку. «Спасибо, я напился». «Следователь!» – – завопила Капа. «Из полиции? Так это с вами мы говорили по телефону?» «Да, Капитолина Васильевна, это я», – Малашкин поклонился. «Кто это Капитолина Васильевна?» – удивилась Капа и даже оглянулась по сторонам. «Зовите ее Капа, ее все так зовут», – вздохнула Лиза. «Капитолина Васильевна, Капа, была так любезна, что сообщила мне, когда вы приходите с работы и где ставите машину». Малашкин блеснул глазами из-под очков. «Капа, я же просила никому ничего не говорить. Так она и дверь, кому попало, откроет». «Ох, простите!» Капа почувствовала себя виноватой и бочком выбралась из кухни, прижимая к груди заветный альбом. «У нас есть 15 минут», – объявила Лиза, «так как потом она забудет обиды и явится снова со своим альбомом. Поэтому задавайте свои вопросы». «Так, тогда расскажите мне, пожалуйста, как вы нашли труп вашего приятеля?» Лиза решила не тратить время и быстро рассказала все, что случилось в пятницу. «Вы меня извините, я хочу кое-что уточнить». Теперь в голосе Малашкина слышалось явное смущение. «Как он лежал? Видели ли вы внешние повреждения?» «Нет», – Лиза вскинула на него удивленные глаза. «Но разве врач?» «Какие-нибудь переломы, раны на теле?» – перебил он ее. «Да откуда я знаю?» – раздраженно сказала она. «Он был мертв, потому что холодный и очень бледный. А раны?» «Нет, ран не было. И крови тоже. Хотя...» «Вот, я вспомнила. Были две крошечные ссадины на шее. Вот тут». «Не показывай на себе лизочек. Это очень плохая примета». Капа стояла в дверях и выглядела необычайно серьезной. И почти нормальной, даже румяна исчезли, и розовый бантик в волосах тоже куда-то делся. «Послушайте», Лиза сделала над собой усилие и проговорила почти спокойно. «Это вы должны мне сказать, от чего он умер. Есть же у вас там врач». Она не смогла произнести слово «вскрытие». «И вы сообщили его родственникам?» Наступала Лиза на следователя. «Все-таки человек умер, нужно похоронить. Раз это несчастный случай, то что может быть неясно? Там в отделении мне сказали, что дело закроют». «Дело нельзя закрыть, потому что...» Малашкин вздохнул. «Потому что трупа нет». «Как нет?» Лиза попятилась и села на удачно подставленный Капой стул. «Информация конфиденциальная, но раз уж мы с вами так приятно беседуем...» Малашкин покосился на пустую чашку с петухом, и Лизе на мгновение стало стыдно. Человек ее от бандитов спас, а она даже чаю нормального не заварила. «Что у вас там творится?» – спросила она, выслушав историю о том, что тело Никиты исчезло. И тут же закрыла рот рукой, вздрогнув от совершенно дикого предположения. «То есть...» «Вы хотите сказать, что он живой? Что я не смогла этого определить и вместо скорой вызвала к нему этих придурков из полиции?» «Успокойся, лизочек!» Капа дернула ее за руку и показала глазами, чтобы была повежливее. Этот следователь может обидеться. Лиза мимоходом удивилась, с чего это на Капу напало вдруг такое здравомыслие. «Я излагаю вам факты», — кротко заметил Малашкин. «Невероятно, но факт исчезновения имеет место». «А что такого?» – заговорила Капа. «Заснул человек летаргическим сном, потом очнулся и пошел домой. У человека стресс, он и не подумал, что нужно как-то заявить о себе. Он сразу к близким отправился». «Ну уж, Капа, ты придумаешь», – фыркнула Лиза и поняла по глазам Малашкина, что он, пожалуй, с Капой не то чтобы согласен, но допускает такой поворот дела с ничтожной долей вероятности. «Да вы с ума сошли!» – заговорила она. «Такого быть не может!» «Да вот я сейчас...» Она рылась в сумочке, ища мобильник. Нашла, наконец. Схватила его и дрожащими руками нажимала кнопки. «Не отвечает», – сказала она. «Он не отвечает». «Правильно!» – невозмутимо согласился Малашкин. «Мобильник потерпевшего Орлана НГ выключен и находится в камере вещдоков. Вы по-домашнему попробуйте». Глядя в его тусклые глаза под очками в старомодной оправе, Лиза поняла, что он нарочно завел весь этот разговор и нарочно подвел ее к мысли позвонить. Нужен ему был зачем-то этот звонок. Она набрала номер, не думая, что скажет сейчас Никитиной жене. В трубке раздались длинные гудки, затем писк, а потом она услышала голос Никиты. «Добрый день. Нас с женой некоторое время не будет дома. Если вы хотите что-нибудь передать, то говорите после сигнала. Но если это не срочно, то просим не беспокоить по ерунде. Пока». В трубке давно уже пикало, а Лиза стояла, сжимая трубку одеревеневшими руками. «Присядьте». Малашкин осторожно вытащил у нее из рук трубку, положил на стол. «Это его голос», – прошептала Лиза. «Ну да, это автоответчик. Очевидно, текст был записан уже давно, с тех пор не менялся». «Вы не понимаете», – Лиза замолчала. Эти слова. Никита никогда не говорил с ней о жене, но когда проскальзывало что-то, голос его звучал мрачно, и Лиза верила, что живут они плохо. Это не значит, что он готов был развестись, да она этого и не хотела. Но сейчас голос его звучал совсем по-другому. «Мы с женой. Просим не беспокоить». Что подумает человек, услышав такое по телефону? Уехали супруги отдохнуть? Хотят побыть вдвоем? Помирились, стало быть. Она прекрасно помнит, что не было раньше такой записи на автоответчике. Ей ли не знать? Потому что Никита вечно забывал поставить мобильник на зарядку, и она звонила домой, где автоответчик разговаривал равнодушным женским голосом. Но она ни за что не расскажет такое этому противному следователю. Он подумает, что она ревнует. «Если у вас ко мне все?» – начала она. «Да, да», – Малашкин заторопился. «Извините за поздний визит. Всего доброго. Берегите себя». Лиза заперла за ним дверь и ушла к себе, игнорируя обеспокоенный взгляд Капы. «Ну, вы выяснили что-нибудь насчет прежних владельцев этого дома?» – спросил Малахольный своим сухим, как промокашка, голосом. «И ведь не просто так спрашивает», – тоскливо подумал Михалыч. «С подковыркой. Наверняка, мол, и не подумали о таком важном вопросе. Так вот фиг тебе». «Выяснили», – сообщил он важно. «В регистрационную палату съездили, в Выборг. Прежним хозяином этого дома был гражданин Венгрии. Уж извините, имя и фамилию выговорить не могу. Там сам черт ногу сломит. Если хотите, могу найти. У меня записано». «Это само собой», – кивнул Малахольный. «А до этого гражданина кто владел домом?» «В регистрационной палате таких данных нет. Вообще», – проговорил Михалыч после непродолжительного раздумья. «Про старые дома в наших местах больше всех знает Сыч». «Что это такое?» – поморщился следователь. «Мы же с вами не в кабаке, а в государственном учреждении. Так что не нужно употреблять всякие клички и прозвища. Фамилия у этого Сыча есть?» «А это и есть его фамилия – Евгений Евгеньевич Сыч. Правда, по имени-отчеству его никто не называет. Уж больно ему фамилия подходит. Самый настоящий Сыч. Но уж про наши места он много всего знает. Кто где жил, да кому какой дом принадлежал. Книги всякие собирает, документы. Краевед, в общем. И где этот Сыч обитает? Так у нас же, в Лиственном, в доме на углу Железнодорожной и Лесной. Где магазин, все для дачи». Малашкин сделал у себя в блокноте пометку и отпустил Михалыча. Он решил самостоятельно пообщаться с Сычом. Известно ведь, если хочешь, чтобы дело было сделано как следует, делай его сам. Кроме того, дотошного следователя заинтересовал старый краевед, и хотелось задать ему несколько вопросов про подозрительный дом. Причем задать их самому, без посредников. Дом на углу Железнодорожной и Лесной улиц был старой финской постройки. Добротный, из серого камня, с готическими стрельчатыми окнами и крутой крышей. Правда, красивый фасад этого дома был испорчен огромной вывеской магазина «Все для дачи». Квартира Евгения Евгеньевича Сыча находилась в полуподвале. Вход в нее был сбоку, рядом со служебным входом магазина. Там трое грузчиков кантовали тяжеленную печь для барбекю, сопровождая этот процесс цветистыми выражениями. Малашкин неодобрительно покосился на грузчиков и нажал на кнопку звонка. Из-за двери донеслась глухая натреснутая трель, а вслед за ней раздраженный старческий голос. «Вот я вас, разбойники! Позвоните еще, я вам сейчас так нападам!» Следователь пожал плечами и снова позвонил. Дверь распахнулась. На пороге стоял небольшой старичок с густыми кустистыми бровями, крючковатым носом и круглыми выцветшими глазами за толстыми стеклами очков. В руке его был ремень. Малашкин подумал, что старичок и правда похож на старого сыча. «Вот я вас!» – прокаркал старик и замахнулся на следователя ремнем. Тут он разглядел его, спрятал ремень за спину и смущенно проговорил. «Извините, я думал, что это мальчишки. По 10 раз на дню звонят, а потом убегают». «Я, как видите, не убежал. Вы ведь Евгений Евгеньевич Сыч?» «Так точно!» – старик вопросительно уставился на следователя. «А вы по какому вопросу?» «Можно войти?» Малышкин покосился на грузчиков. «Да, конечно!» Старик пропустил следователя внутрь и закрыл за ним дверь. От двери вниз вело несколько ступеней. Малышкин спустился по ним и огляделся по сторонам. Жилище Сыча представляло собой единственную комнату, правда, довольно большую, но темную и неуютную. По стенам ее стояли многочисленные книжные шкафы и стеллажи, полки которых были плотно заставлены старинными книгами в потертых переплетах и картонными папками. На свободных местах между шкафами висели старинные гравюры и выцветшие коричневатые фотографии различных домов и людей. «Чем обязан?» – спросил хозяин, внимательно разглядывая посетителя. «Михаил Юрьевич Малашкин», – представился тот. «Следователь». «Следователь?» – старик побагровел, брови его распушились, и он двинулся на Малашкина с угрожающим видом. «Значит, они решили натравить на меня органы? Решили избавиться от меня таким неблаговидным путем? В чем вы меня обвиняете? Имейте в виду, я не сдамся». «Постойте, Евгений Евгеньевич», – запротестовал Малашкин. «Я вас ни в чем не обвиняю. Я только хотел задать вам несколько вопросов по поводу одного дома. Вы крупный специалист по здешним местам. И я хотел узнать у вас». «Вопросы по поводу дома?» Старик остановился, смущенно заморгал. «Так вы ко мне пришли как к краеведу?» «Ну да, а вы что подумали?» «Извините», — Сыч развел руками. «Я тут ввязался на старости лет в конфликт. Одна коммерческая фирма приобрела участок земли, на котором находится историческое здание 18 века. Они хотят его снести, а я пытаюсь этого не допустить. Так они сперва пытались меня подкупить, потом припугнуть. Вот я и подумал, что вы тоже пришли по их наводке». «Нет, нет», – заверил его Малашкин. «У меня к вам вопросы по поводу одного старого здания». «Ну, в таком случае я к вашим услугам. Я и мой архив». Старик обвел рукой шкафы и стеллажи. «Могу вас заверить, что в этой комнате собраны самые полные сведения о старинных домах и усадьбах нашего района». «Да, я вижу, у вас здесь собран огромный материал», — с уважением проговорил Малашкин. «Только извините, помещение не очень подходящее. Тут темно и сыровато». «А что вы думали?» — старик нахохлился. «Это ведь бывшая дворницкая. До 40-го года при финнах все это здание принадлежало моему деду, Евгению Евгеньевичу. Он был крупным лесоторговцем, имел конторы и в Лиственном, и в Выборге, и в Гельсингфорсе. Потом нам оставили только эту дворницкую, и на том спасибо». Сыч снял очки, протер их, снова водрузил на нос и проговорил деловым тоном. «Так каким домом вы интересуетесь?» «Старый дом на холме, неподалеку от деревни Тарасовка». «Ах, этот!» Старик достал с полки толстый том, положил на стол, открыл. Перед ними была старинная, очень подробная карта. «Возле Тарасовки, по старому Лапасари», — бормотал он, водя по карте пальцем. «А вот этот дом вас не интересует? Рядом со Снегиревкой. Трехэтажный каменный дом середины 19 века. Его построил, выйдя в отставку, генерал Доппельдорф, знаменитый исследователь Африки. Из одного путешествия он привез жирафа, носорога и черную жену. Жираф почти сразу издох от холода, а носорог сломал клетку, сбежал и целый год блуждал по окрестным лесам, пугая крестьян. Нет, меня интересует дом возле Тарасовки. Ах, ну да, возле Тарасовки. А вот еще интересная усадьба. Ее владельцем был знаменитый спирит граф Нильский. Он прославился тем, что соорудил стол для спиритических сеансов на 80 персон, а потом построил зеркальную галерею для связи с потусторонним миром. Вошел в нее и пропал. «Нет», — повторил Малашкин, стараясь не раздражаться. «Меня интересует только дом возле Тарасовки». «Ага, вот он». Старик ткнул скрюченным пальцем в точку на карте и победно взглянул на следователя. Объект номер 312-Б. Соответствующая папка на третьей полке второго стеллажа. Он достал с полки картонную папку, положил на стол рядом с атласом и развязал тесемки. В папке находилось несколько документов из десяток газетных вырезок. «Интересный объект», – проговорил Сыч, перебирая бумаги. «Построен не так уж давно, в самом начале 20 века, в стиле северный модерн. Однако...» Он поднял палец, подчеркивая важность того, что собирался сообщить, и повторил. «Однако на этом холме гораздо раньше была какая-то постройка, от которой сохранился только каменный фундамент. На этом-то фундаменте и возвели интересующий вас дом. Вы спросите, что это была за постройка? Кто и когда ее соорудил? Кто и когда разрушил?» Малашкин ничего подобного спрашивать не собирался, но не стал разуверять старика. Он придерживался того мнения, что чем меньше перебиваешь человека, тем больше от него узнаешь. И старый краевед продолжил. «Так вот, я не смогу вам ответить ни на один из этих вопросов. По крайней мере, не могу ответить точно, с источниками и фактами на руках. Правда, достоверно известно, что когда в этих местах появились воины и торговцы из Скандинавии, а было это в X веке от Рождества Христова, на этом холме уже были развалины. Крупнейший специалист по местному фольклору, профессор Гельсингфордского университета Грейсвальд, сообщал в одном из докладов, что у местных угро-финских племен существовала легенда, будто в глубокой древности на этом холме жил злой дух. Поэтому якобы эти развалины назывались чертовым городищем. Но, как вы понимаете, все это легенды и домыслы, а мы с вами предпочитаем факты и документы». Он снова склонился над своими бумагами и продолжил. «А факты таковы. Как я вам сказал, тот дом, который сейчас стоит на холме возле Тарасовки, построен в начале 20 века финским торговцем Арви Солонайненом. Он торговал мебелью и произведениями искусства, много путешествовал. Женился на иностранке. Говорили, что она родом то ли из Венгрии, то ли из Румынии». «Из Венгрии?» – переспросил Малашкин. «Потом этот дом тоже купил гражданин Венгрии». «Что в этом удивительного?» – старик взглянул на следователя поверх очков. «Венгры и финны, можно сказать, родственники». «Что? Они же ничуть не похожи. Финны – северный народ, спокойный и медлительный. Они в массе голубоглазые блондины, а венгры – темпераментные брюнеты. Одни венгерские танцы чего стоят». «И тем не менее это так. Оба народа принадлежат к финно-угорской группе. Даже языки у них похожи. Вы же знаете, бывает, что два родных брата совсем не похожи друг на друга. И вообще, лучше бы вы меня не перебивали. Я еще не закончил». «Да, конечно. Извините». «Итак, Арви Солонайнен женился на иностранке, но брак этот продлился недолго и завершился трагедией». Старик вынул из папки пожелтевшую газетную вырезку. «Это вырезка из газеты «Гельсингфорские ведомости» за 1909 год. Можете сами прочесть эту заметку. Знаете же, как говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Малашкин осторожно взял вырезку и прочел. Чудовищная трагедия разыгралась в загородном доме известного торговца и мецената Арви Солонайнена. Торговец жил в уединенном доме неподалеку от селения Лапасари с женой и несколькими слугами. Впрочем, слуги, за исключением одной горничной, жили в соседней деревне и приходили в господский дом каждое утро. И вот третьего дня они в обычное время пришли к порогу дома, но на их стук никто не открыл. Тогда истопник Юхан Лапанен выломал дверь. Слуги проникли в дом и нашли в нем ужасную картину. Хозяин дома лежал в собственной постели. Горло его было перерезано или, скорее, перегрызано каким-то животным. Горничная, тоже мертвая, находилась на пороге своей комнаты. Казалось, что она пыталась от кого-то убежать, но свирепый враг настиг ее и загрыз, как и хозяина. Молодая жена торговца пропала бесследно. Однако от спальни через весь дом тянулись следы крови, которые обрывались возле распахнутого окна. Местная полиция встала в тупик перед таким ужасным и загадочным преступлением. Тогда для помощи следствию был приглашен из Санкт-Петербурга знаменитый сыщик Кузьма Кутилин. Осмотрев место преступления, Кутилин высказал предположение, что в дом через открытое окно проник какой-то дикий зверь, который загрыз хозяина и горничную. Хозяйку же уволок в свое логово. Как ни невероятно звучит такое объяснение, пока это единственная версия следствия. Тем более, что среди местного населения издавна ходят слухи об обитающем в лесах огромном волке. В настоящее время усиленный наряд полиции, присланный из Выборга, прочесывает окрестные леса в поисках кровожадного чудовища. Мы будем сообщать нашим читателям о всяких новостях по этому загадочному делу. «Ну и как? Нашли этого зверя?» – поинтересовался Малашкин, возвращая старику газетную вырезку. «Нет, конечно!» – краевед развел руками. «Искали больше месяца, но не нашли никаких следов ни зверя, ни молодой женщины». «А что потом было с этим домом?» «Примерно через год после трагедии объявился наследник, родной брат пропавшей жены Солонайнена. Он предъявил законно оформленное завещание, по которому покойный торговец оставил ему в наследство этот дом. Поскольку дом считался проклятым, никто из родственников Солонайнена на него не претендовал, и венгр поселился в этом доме со своей женой. Впрочем, жену эту никто не видел. Новые хозяева жили затворниками, никуда не выходили и никого у себя не принимали. Так продолжалось более 2 лет». Старик замолчал, глядя прямо перед собой. «И что же случилось потом?» – напомнил Малашкин о своем существовании. «Потом? Потом в наши места приехал с гастролями знаменитый румынский цирк Петра Малинеску. Акробаты, дрессированные животные, танцовщица на проволоке, сам хозяин – знаменитый фокусник». Старик достал из своей папки пожелтевшую программку. На обложке усатый брюнет в челме размахивал волшебной палочкой. «Цирк дал несколько представлений в Гельсингфорсе, еще 2 в Выборге. На второе представление пришел тот самый венгр, который жил в интересующем вас доме. То, что он пришел в цирк, само по себе было необычно, ведь он до того вообще никуда не выходил. А тут он к тому же привел свою жену, которую до этого дня вообще никто не видел. Женщина была в густой вуале, но жена аптекаря, которая на представлении сидела рядом с ней, утверждала потом, что венгерка один раз приподняла вуаль и что она была как 2 капли воды, похожа на пропавшую жену Солонайнена, только бледна, как полотно. После представления венгры подошли к хозяину цирка и о чем-то разговаривали с ним на неизвестном языке, то ли венгерском, то ли румынском. А потом сам хозяин и несколько его ведущих артистов отправились в гости к венграм, в тот самый дом, которым вы так интересуетесь. Старик снова замолчал, затем, ничего не говоря, протянул Малашкину 2-ю газетную вырезку. Вырезка была из той же газеты, только за 1913 год.